К вечеру похолодало. С юга на город медленно, но неумолимо наползала грязно-фиолетовая туча. Перед отъездом я заглянул к нашим ведьмочкам и поинтересовался, ждать ли дождя. Ведьмочки похихикали, посоветовали меньше гадать на кофейной гуще и больше смотреть телевизор. Люблю наших ведьмочек. Все они молоды, по-ведьмовски хитры и по-женски наивны. У троих, на мой счет, планы, и одной удалось их частично реализовать. Как водится, остальных это не остановило, а еще больше раззадорило. Так что за внутридозорным соперничеством я следил с интересом, временами подливая масло в огонь. Ничего, им полезно. По крайней мере, пока в ход не идут отвороты и проклятия. Но вроде бы до сих пор борьба велась честно. Запищал магнитный замок. Раскрашенная под мрамор дверь с натугой отворилась, и на крыльцо выплыли три пикантно полные барышни. Хотя нет, ничего пикантного в их полноте не было. Рваные истеричные ауры, крошечные инферно над головой старшей, вероятно, начальницы. Сразу видно — крепкий рабочий коллектив. Следом стайками по 2-3 человека начали выходить остальные сотрудники. Рассаживались по недорогим, большей частью поддержанным авто, спешили на ближайшие остановки и станции метро. Небогатая никому не нужная контора. Что-то делают, что-то за это получают, грызутся друг у друга за спиной и навешивают друг на друга инферно. Человечество в миниатюре. На крыльцо вышел рослый полный человек в костюме. Дорогой одеколон, благородная седина, аккуратные усы, судя по всему, большой начальник. Еще бы кто научил выбирать галстуки. Большой начальник снисходительно посмотрел на мою «Тойоту», степенно прошествовал на стоянку, сел в тонированный «Мерседес». Безвкусица, она безвкусица во всем. Светлый появился 5 минут спустя, да не один, а в сопровождении девушки, совсем молоденькой. Как говорил кто-то из комиков 20 века, женщины бывают двух типов. Прелесть, какие глупенькие, и ужас, какие дуры. Это относилось к первой категории. Высокая, на пол головы выше светлого, загорелая, в легком летнем платье, в простеньких сандалиях с плоской подошвой. Что-то в ней было от Алии. Не во внешности, в жестах и манере держаться. Девушка смеялась неуклюжим репликам светлого, невзначай задевала его локтем и вообще всячески липла. Светлый выглядел радостным и смущенным одновременно. Его можно было понять. К спутнице он явно неравнодушен, но до последних дней она не отвечала ему взаимностью, и вдруг все в одночасье изменилось. Приятно, но подозрительно. Самое смешное, подозрения Светлого, хоть и продиктованные обычной юношеской мнительностью, были полностью оправданы. Не будь он иным, девушка бы на него даже не посмотрела. Но устоять перед иным удается немногим. Магнетизм вампиров, животная привлекательность оборотней, сладкая песнь суккубов, паранжа ведьм. Наша сила принимает разные формы, но одинаково притягательна для людей. Надо обладать железной волей или очень сильно любить кого-то, чтобы сказать иному «нет». Не глядя в мою сторону, парочка сбежала с крыльца. Сейчас их не интересовала незнакомая машина. Судя по оранжевым переливам ауры, девушка думала только о постели, а Светлый все никак не мог решиться. Я высунулся в окно. «Алексей!» Светлый вздрогнул и обернулся, вид у него был откровенно растерянный. Меня он узнал сразу. «Все в порядке, я пришел с миром». Я выбрался из машины и продемонстрировал пустые руки. Как ни странно, этот полушутливый жест часто действует успокаивающе. «Добрый вечер!» Осторожно поздоровался Светлый, но он по-прежнему не знал, как себя вести. Я мимоходом улыбнулся девушке, при моем появлении, взявший спутника под руку, и серьезным видом сказал. «Мне нужна твоя помощь!» Эта фраза никого не оставляет равнодушным. Будучи произнесенной нужным тоном, она способна поднять самооценку молодых людей до небес. В старшем возрасте эффект зачастую обратный. Наморщенный лоб, нарочитое закатывание глаз и унылое мычание, за которым легко читается вопрос «Когда же вы все от меня отстанете?» Смятение в глазах Светлого сменилось удивлением. Такого поворота он не ожидал. «Да, конечно», — наконец выдавил он, смущенно посмотрел на девушку. «Лера, понимаешь, тут такое дело...» «Простите, но я вынужден похитить вашего кавалера», — с каменным лицом проговорил я. «В городе проводится антитеррористическая операция. Для задержания особо опасного преступника требуется помощь Алексея». Светлый посмотрел на меня укоризненно, а вот на его спутницу слова произвели нужный эффект. Несмотря на внезапное расставание, парень в ее глазах набрал несколько лишних очков. В машину Алексей залез без разговоров, безропотно пристегнулся, когда мы тронулись с места. «Люблю молодежь. Из всех светлых города вот так просто ко мне подсел бы только Максим. Остальные бы немедленно стали искать подвох. Стереотипы — страшная сила». «Погодите, а моя машина?» — вдруг опомнился Светлый. «Ничего с ней не будет», — рассеянно ответил я, виляя между дворовыми колдобинами. «Придется с утра ехать на троллейбусе», — мрачно заключил Алексей. «Возьмешь такси». «Наши люди в булочную на такси не ездят», — продекламировал Светлый. Судя по тону, это была цитата из какой-то книги. «Тебе денег дать?» «На что?» — не понял он. «На такси?» «Да уж как-нибудь наскребу», — съехидничал Алексей и недовольно закончил. «Вот зачем так с Лерой было? Ну, какой особо опасный преступник? Она же не дура, чтоб в такие сказки верить». «Во-первых, поверила, а во-вторых, я не шутил». Я искоса посмотрел на парня, оценивая его реакцию, и добавил. «Алексей, я на твоей стороне, и мне действительно нужна твоя помощь». «В поимке особо опасного преступника?» Светлый вновь хотел съёрничать, на ходу спохватился, и в итоге вопрос прозвучал почти жалобно. «Можно сказать и так». Пёстрый автомобильный поток едва полз. В разговоре возникла пауза. Светлый жаждал подробностей, я пытался определить силу висящего на нем амулета. Амулет парню выдали в ночном дозоре. На первый взгляд, обычный оберег, защищающий от всего понемногу, на деле — волшебная леска. Случись что, с парнем задергается. «Интересно, кто сидящий на другом конце рыбак? Опять Максим? Или Инга?» Начальство вроде до сих пор из Москвы не вернулось, а остальным такая тонкая магия вряд ли доступна. «И что за преступника мы ловим?» — не выдержал Светлый. «Да есть тут один. Я, наконец, понял, как заблокировать амулет, не потревожив рыбака. Возьми». Я достал из нагрудного кармана кулон с крупным гранатом. «Это от чего?» «От любопытных». Светлый что-то недовольно пробормотал, но кулон надел. Вопросительно посмотрел на меня, ожидая продолжения. Я свернул с магистрали, обдумывая, какие карты открыть. «Видишь ли, Алексей, за тобой следят». «Кто?» «Не знаю, пока не знаю». Светлый нахохлился и деловито поинтересовался. «За нами хвост?» «Не совсем». Я вернулся на шоссе и бросил взгляд на кулон. Гранат едва заметно светился. «Не совсем это как?» «Не совсем это не совсем. За тобой следят магическими методами. Наблюдателю не нужно находиться поблизости». «А его нельзя как-нибудь запеленговать?» «Если бы», — подумал я, — «если бы его удалось запеленговать. Увы, ни одна моя попытка не увенчалась успехом». Говоря по правде, и выводы относительно наблюдателя были чистой игрой ума. Но в его наличии я почти не сомневался. Слишком быстро парня спасли от вампирши. Слишком быстро вмешались во время столкновения дозоров. Одно из двух. Либо на Светлого навесили сигнальные заклинания вроде амулета ночного дозора, либо постоянно вели. Амулетов дозорные не обнаружили, значит, оставалась слежка. Алия, Алия, где же ты научилась всем этим трюкам? И что в этом юноше такого ценного? «Нельзя», — коротко ответил я. «Не стоит проводить прямых параллелей между магией и техникой». Светлый пожевал губу и осведомился. «И что же мы собираемся делать?» «Ничего. К слову, ты сейчас на особом положении. Я не могу втягивать тебя в свои акции без согласия ночного дозора. Строго говоря, даже наш разговор не вполне законен». «Понятно», — глубокомысленно протянул Светлый. Некоторое время мы молчали, но надолго его не хватило. «Можно вопрос? Вы ведь руководитель дневного дозора?» «Нет». «Прошу прощения, мне показалось, вас побаиваются, и я думал...» Он наигранно стушевался. Я не удержался от улыбки, от горшка два вершка, а туда же манипулировать. «Чего спросить-то хотел?» «Ну, я хотел спросить, в чем разница между темными и светлыми?» «Тебе не объяснили?» Я на секунду отвлекся от созерцания линии вероятности и снова посмотрел на кулон, по-прежнему слабое свечение. «Объяснили, но я хочу услышать ваше мнение», — с неожиданной твердостью сказал Светлый. «А сам что скажешь?» «В смысле?» — не понял парень. «Тебе сколько? Лет 25? Все это время ты был обычным человеком, неделю назад стал светлым. Что изменилось? В тебе, в твоей жизни, в твоем мировоззрении?» «Ну...» — замялся парень. «Не знаю, у меня словно какая-то аура появилась. Ко мне все как-то лучше стали относиться, даже на улице незнакомые вроде люди. Свет здесь ни при чем», — оборвал его я. «Поверь, к вампирам относятся еще лучше. Людей тянет к иным, и это притяжение всегда со знаком плюс. Темные, светлые, неважно. Можно отвечать им взаимностью, можно унижать, можно использовать. Они все равно летят, как бабочки на огонек». «Ну, не знаю», — светлый задумался. Видать, о своей длинноногой Лере и искренности ее чувств. «Меня это устраивало. Пусть размышляет, пусть ерничает, пусть задает любые вопросы. Главное, чтобы он оставался в этой машине хотя бы еще с полчаса». Дома за окном начали прижиматься к земле. Каменные монстры на сотни квартир и 20-этажные свечки сменились 9-этажками. Пригородная зона. Я мысленно потянулся к кулону и влил в него чуточку силы, пробудив вложенное в камень заклинание. Кожу слегка закололо. Светлый хлопнул по руке, сгоняя несуществующего комара. Почесался и снова посмотрел в мою сторону. «И все-таки...» «Алексей, как я могу ответить на вопрос, чем отличаются темные от светлых, если ты даже в отношении себя определиться не можешь?» «Да ну, софистика какая-то», — фыркнул парень. «Софистика тут ни при чем. Видишь ли, нет никакого кодекса темных, никаких заповедей светлых. Мы не проводим ритуалов, не расписываемся кровью, не проходим тайные обряды посвящения». «Так я и спрашиваю, в чем тогда разница? Вот есть ночной дозор, дневной дозор. Ночной дозор не любит темных, в дневном, как я понимаю, не любит светлых. А что не так, никто толком объяснить не может. Не любим, и все. У джедаев хоть мечи разным светом светятся, а у вас?» Я хмыкнул вновь, посмотрел на амулет. Гранат светился чуть ярче, едва заметно пульсировал. Наблюдатель полностью сконцентрировал внимание на Алексее. «Знаешь, одна из главных ошибок светлых в том, что они думают, будто мы их не любим». «А на самом деле вы их любите?» «А на самом деле мы о них просто не думаем». Еще дважды я вливал в гранатовый кулон силу. Амулет был простенький, и для бесперебойной работы его требовалось постоянно тормошить. Тем не менее, эффект был налицо. По мере удаления от города пульсация учащалась. Кого-то без сомнения интересовала судьба Светлого. Интересовала настолько, что ради нас он отложил все свои дела. Мы выехали за город. Светлый примолк, разглядывая заоконный пейзаж с непосредственностью ребенка. Пора. Я вновь мысленно потянулся к кулону. Камень жадно впитал выданную энергию и засветился ярче. А затем пульсация ускорилась. Наблюдатель заглотил наживку. Самое удивительное, я по-прежнему ничего не чувствовал, ни малейших признаков того, что за нами следят. Однако амулет не обманешь, у него ровно две функции — фиксировать магическое наблюдение и блокировать его. Мой расчет был прост. Созданный амулетом полог тишины ставил наблюдателя в неприятное положение — потерять объект слежки, либо подобраться поближе. Судя по участившейся пульсации, он выбрал второе. «Любите японский автопром?» Оторвался от созерцания Светлый. «Это служебная машина». «Ей же уже лет 10. Я думал, у вас только Лексусы». «Зачем менять, если работает?» «Ну да, конечно». С некоторым разочарованием протянул Светлый и снова уставился в окно. Я коснулся приборной панели, будто смахивая пыль. Пальцы кольнуло. Засветилась, видимая лишь в сумраке, пентаграмма. «Таких машин у дневного дозора всего две. Обе куплены в конце прошлого века». На тот момент последнее слово японского машиностроения, пришедшее на смену советским «Волге» и «Ниве». Мы меняем такие машины раз в 20 лет, чаще накладно. Уж больно много сил уходит на заключенную в металл магию. На 20 заклятий и ритуалов, навеки впечатанных в борта автомобиля. Но Светлому знать об этом не обязательно. «Кстати, куда мы вообще едем?» Алексей несколько раз сморгнул и потер глаза. Напрасно, дело не в глазах. И не в стекле. Оно оставалось кристально чистым. Помутнел мир. «Почти приехали». По машине прошла едва ощутимая вибрация силы. Светлый ее не почувствовал и продолжал с недоумением таращиться на пролетающие мимо поблекшие деревья. Амулет размеренно пульсировал у него на груди. Несмотря на полог тишины, наблюдатель не желал приближаться. Что еще хуже, судя по пустынному шоссе позади, Он преследовал нас не на машине и даже не на метле. Он находился в сумраке. И вот это мне совсем не нравилось. Пробивать полог с километрового расстояния дано не каждому. А уж делать это из сумрака, когда твоя цель движется в обычном мире, сомневаюсь, что мне бы это удалось. Впрочем, шпионские игры — не моя специальность. Другое дело — отлов шпионов. Впереди показалась церковь. Не новодел 90-х, а старая, дореволюционных времен постройка, давно не проходившая капремонт. Солидное каменное здание, проросшее до третьего уровня сумрака, бликующее всполохами силы. Чужой, светлой силы. Будь сейчас время службы, я бы сюда не сунулся. Предоставлять возможному противнику доступ к такому источнику как минимум безрассудно. Однако в эти часы церковь пустовала. 2-3 прихожанина не в счет. Зато она давала отличное прикрытие. Я вдавил педаль газа, бросая джип вперед. Краем глаза поймал восторженный взгляд Алексея. Для него происходящее оставалось увлекательным приключением. И о возможных последствиях он не думал. Что ж, так даже проще. Я послал последний сигнал амулету, и сумеречная версия мерцающего граната лопнула с тихим звоном. Алексей удивленно покосился на амулет. Он услышал лишь звук. Иное дело наблюдатель. Для него Алексей просто перестал существовать. Освобожденная энергия усилила полог, возвела стены на глубоких слоях сумрака, полностью изолировала светлого от дистанционного сканирования. Амулет создала ведьма, старательная, но не очень сильная. Высвобожденного заряда едва ли хватит на пару минут абсолютной тишины, но больше и не надо. Последнее, что почувствовал наблюдатель перед тем, как его подопечный исчез, — резкое ускорение. Теперь у него не осталось выбора — или бросить Алексея, или броситься в слепую погоню. Судя по предыдущим эпизодам, терпением наблюдатель не отличался, потому я рассчитывал на второе. Джип подпрыгнул, влетая на газон, сорвал железную цепь ограждения, юркнул в уютный церковный дворик, нырнул за угол и развернулся на 180. Текущая сквозь металл сила погасила безумные прыжки через бордюр и легко рассекла чугунную цепь ограды. Однако джип ею пропитывали не для этого. Я мысленно досчитал до 10 и сорвал сумеречную печать, отчего пентаграмма полыхнула синим пламенем. Заговорщицки подмигнул Алексею, что привело Светлого в полный восторг. Наша поездка приближалась к кульминации. Это понял бы любой мальчишка. Жаль, что самой кульминации он не увидит. Мир окончательно потускнел. Тонированные стекла сделались прозрачными. Руль похудел, превратившись в медную змею, кусающую себя за хвост. Индикаторы приборной панели рассыпались разноцветными огоньками. Салон посветлел, черная обивка стала серой, серая — бежевой. Не люблю темные краски в сумраке. «Кстати, а что...» Светлый не успел задать вопрос. Перехватив руль змею левой рукой, я положил правую Алексею на плечо и ударил фризом. Мне показалось, в глазах Светлого промелькнули разочарование и совсем детская обида. Но, скорее всего, это был просто отблеск заклинания. Синяя пленка темпоральной заморозки мгновенно проглотила жертву. Роль приманки Алексей выполнил, остальное ему видеть не обязательно. Притаившийся в засаде джип вылетел навстречу бегущей жертве. Преследователь не видел нас. Церковь служила надежным прикрытием. Он даже не мог почувствовать наше присутствие, во всяком случае до последней секунды, когда джип провалился в сумрак с грацией прыгнувшего в озеро гиппопотама. Спрятаться наблюдателю было негде. Я уже предвкушал, как остановлю машину и выйду со словами «Здравствуй, Алия!». Вот только Алии передо мной не оказалось. Вместо нее на нас несся широкий фронт клубящегося тумана. Все, что я успел, — врубить защиту джипа на полную. А потом мы нырнули в вязкую пелену. Я никогда не задавался целью превратить «Тойоту» в сумеречный танк. Отчасти из-за чудовищных затрат, но в основном потому, что в этом не было необходимости. Разумеется, джип под завязку набили магией, иначе он бы просто не удержался в сумраке. Разумеется, на него наложили несколько простых, но мощных защитных заклинаний. При необходимости «Тойота» могла пережить столкновение с «КамАЗом» или прямое попадание из гранатомета. Законы сохранения энергии и импульса к ней были неприменимы, да и с термодинамикой машина была не в ладах. Но она оставалась уязвимой, и по своей воле я бы никогда не направил ее в неведомое сумеречное облако. К сожалению, выбора мне не предложили. Полоса тумана двигалась куда быстрее. Я лишь сумел выровнять машину и принять удар на лобовую броню, самую мощную, как у любой военной техники. Джип вздрогнул. Меня бросило вперед. Сумеречная отдача от двойного заклинания сработала не хуже ручного тормоза. перед бампером возник барьер, способный смять груженную фуру. Салон накрыл щит мага на случай, если мелкие обломки угодят в стекло. Энергии в эти простые заклинания было вложено столько, что не заметить их наблюдатель просто не мог, однако он даже не сделал попытки уклониться. Облако накрыло джип. Странно, но темнее не стало. Плотный густой туман прекрасно пропускал рассеянный сумеречный свет. По машине пробежала мерзкая, вызывающая зубную боль вибрация. Раздался дикий скрежет, и я понял, что защите пришел конец. Секунду спустя мы вырвались на свободу. Я рванул дверь, выскочил наружу и обнаружил, что джип остановился. Причем не просто остановился, уткнулся носом в землю. Передние колеса были срезаны. Не сорваны, а именно разрублены, аккурат посередине. От шин на задних колесах остались жалкие клочья. Капот вздыбился, полосы металла топорщились, торчали в разные стороны. Некоторые были скручены в спираль, другие — в бараний рог. Словно кто-то драл машину метровыми когтями. Меньше всего пострадала кабина. Видимо, перед тем, как сдохнуть, щит мага все же сделал свое дело. Сквозь распахнутую дверь я видел замороженного Алексея, косящегося на пустое кресло водителя. На этом краткая рекогносцировка закончилась. Полоса тумана проползла еще полсотни метров, развернулась и пошла на второй заход. Не похоже, чтобы столкновение с машиной ей хоть чем-то навредило. Я не стал произносить ритуальную фразу, поминать дозоры и требовать выйти из сумрака. Сразу ударил близзардом, утопив безликую массу в вихре острых, как лезвие осколков льда. Надежды, что метель укатает наблюдателя, не было, но я хотел выиграть пару секунд для второго, громоздкого и оттого непопулярного заклинания. Расчет оказался верным наполовину. Туман не просто отразил близзард, он его словно вообще не заметил. Только вместо того, чтобы повторно прокатиться по мне, зачем-то начал изгибаться дугой, обтекая врытый в землю джип. И я все-таки успел закончить заклятие. Сумрак сотряс глухой удар, джип качнуло, в спину ударил порыв шквального ветра. Не вечного ветра первого слоя, а нормального ветра, подчиняющегося законам физики. Многие считают, что так работают вакуумные бомбы. Выжигают кислород, создают в области взрыва разрежение, отчего возникает вторая ударная волна, когда воздух стремится занять пустоту. На деле это не так. Взрывной перепад давления невелик, и эффект от него не идет ни в какое сравнение с ударной волной боеприпаса. Иное дело чистый вакуум, созданный моим заклятием. Тут эффект налицо. Кратковременное удушье, компрессионные удары изнутри, динамический снаружи. Букет достаточный, чтобы выбить из равновесия большинство сильных магов. Убить не убьет, но заставит потерять концентрацию, раскрыться, а дальше... Сделать следующий шаг мне было не суждено. Туман проигнорировал эффекты вакуума с той же легкостью, с какой игнорировал Близзард. На физику он тоже чихать хотел. Ветер не нарушил его форму, не вырвал даже жалкого клочка из монолитной массы. Зато спровоцировал ответную реакцию. Из пелены выползли несколько опаловых щупалец, поднырнули под Тойоту, и я едва успел распластаться на земле. Джип, кувыркаясь, взлетел в воздух, пронесся над моей головой и приземлился в десятки метров позади. Я ухнул на второй слой сумрака. Не рассчитывая оторваться, но надеясь получить хотя бы короткую передышку. Только облако уже было здесь. Оно ничуть не изменилось. Разве что раздалось вширь. Обычно, чем глубже погружаешься в сумрак, тем сильнее трансформируется твой облик. Но наблюдатель обошел и этот закон. Не вставая, я ударил ледяным копьем. Концентрированная версия Близзарда, бесполезная на расстоянии, но эффективная в ближнем бою, пронзила дымчатую завесу, не причинив ей никакого вреда. Я перекатился на бок, вскочил, внимательно следя за противником. Облако застыло напротив меня, лишь изредка выпуская крошечные белые протуберанцы. Я не видел магической ауры, вообще никаких следов магии. Монолитная, грязно-серая мгла. Хоть обычным зрением смотри, хоть магическим. Большинство бы на моем месте испугалось, запаниковало, попыталось договориться, бросилось бежать, взорвалось десятком боевых заклинаний, досуха выкачивая последние резервы силы. Я просто стоял. И туман не двигался, видимо, решая, что делать дальше. Это так просто — нестись навстречу, парировать чужую магию, бить своей. Мысли тут не нужны, нужны рефлексы. А вот когда круговерть боя замедляется, когда надо не атаковать, а принимать решения, многие впадают в ступор. Я поймал себя на мысли, что думаю о противнике как о живом мыслящем существе. Почему? Разве у меня есть основания считать его живым? Молчание, пустая аура, полное равнодушие к вакууму. Да и действие больше похоже на действие голема, созданного для одной единственной цели. Например, следить за Алексеем и защищать его от любой угрозы. Только на голема это существо не походило. Как не походило на Джина, Дева и других известных мне магических слуг. «Сумеречная тварь?» Я вздохнул. «Спокойно. Сумеречных тварей не существует. Что остается? Существо, призванное с помощью колдовства, но настолько редкое, что его описания нет ни в архивах, ни в легендах. Версия ничуть не лучше сумеречной твари. Я застыл, боясь шелохнуться. Время играло на меня. Пока оно ничего не предпринимает, я могу думать. Джин, не джин, черт с ней, с теорией. Что делать дальше? Отступить? Продолжить бой?» К несчастью, я не эксперт в области заклятий массового поражения. Боевая магия сродни фехтованию на шпагах, а не умению махать двуручным мечом. Дуэли в жизни иных встречаются куда чаще массовых битв. Если против тебя несколько слабых противников, проще перебить их по одному, а не метать самый большой в мире фаербол. В крайнем случае ты всегда можешь уйти на глубокие слои сумрака, сведя битву к ничьей. Если же враги равны по силе, тебя размажут по земле. Никакие групповые заклинания не помогут. Поэтому сфокусированные заклятия куда популярнее групповых. Так думают многие, так думал и я. Кажется, пришла пора об этом пожалеть. Проблема точечных заклинаний в том, что их надо применять против кого-то. Нельзя бросить знак Танатоса или поцелуй вампира в темноту. Нужно четко видеть цель. Увы, полоса тумана на роль цели не годилась. А силовую стихийную магию эта дрянь, похоже, полностью игнорировала. Значит, вариантов у меня немного. Словно позволив мне додумать мысль до конца, облако пришло в движение. Взметнулся, вырастая до высоты 7-этажного дома, дымный скорпионий хвост.